Глава 19. Шериф Джордж Пен задумчиво стоял посреди хижины Пейджа Лундина. Хотя сказать, что он стоял, было бы преувеличением, поскольку это жилище больше напоминало землянку, и даже шериф с его средним ростом был вынужден наклонить голову, чтобы не упереться макушкой в потолок. А долговязый Лундин вообще должен был ползать на карачках. Впрочем, шериф догадывался, что старик использовал эту хижину только для ночлега в холодное время года. Здесь был продавленный топчан и дровяная печка из жести. Все остальное время Лундин предпочитал проводить в своем наблюдательном пункте, сколоченном в развилке векового дуба. Туда шериф уже тоже поднимался, не обнаружив ничего интересного, кроме вонючего спального мешка, почти пустой бутылки виски и хорошего армейского бинокля. Интересно, как Пейджу удавалось карабкаться по деревянным доскам, прибитым к дубу, в усмерть пьяным, но ни разу не сломав себе ногу? В хижине стоял спертый воздух, которому не помогало то, что освещалось помещение единственной керосиновой лампой. Шериф включил свой фонарь. В углу он заметил пустые бутылки из-под дешевого бурбона. Добрые жители Айдо все время подкидывали Лундину деньжат на выпивку. Стена, противоположная от кровати, была завалена какими-то слипшимися журналами в клеенчатой обложке. Шериф оторвал верхние от кучи и начал просматривать. Как он и предполагал, это оказался журнал наблюдения за птицами. Лундин вел записи долгие годы, тщательно фиксировал время и вид замеченной птицы. К своему удивлению, шериф отметил, что многие названия птиц были написаны на латыни. Он задумался. А что он вообще знал о Пейдже Лундине? Никогда не думал, что этот доходяга мог быть образованным человеком, знавшим латинские названия птиц. Сколько себя помнил Джордж Пен, Лундин всегда был опустившимся пьяницей. Может, лет 30 назад тот и выглядел помоложе, но маленькому Джорджу он и тогда казался глубоким стариком. Вроде бы Лундин был из местной семьи, которая разорилась, когда закрыли нефтяные скважины. Наверное, до этого он успел поучиться в колледже, однако ни к какому делу так себя и не пристроил. Обычная история для Айду. Многие из поколения самого Пэна не могли поверить, что жизнь обошлась с ними так несправедливо. Вначале исчезла нефть, а потом и железная дорога. От многочисленных ферм в окрестностях города остались лишь одни воспоминания. Магазины и конторы на центральной улице и Бродвее разорились и стояли заколоченными. Лет 15 назад Джорджи сам подумывал о том, чтобы собраться с силами и поехать куда-нибудь, хотя бы в Тиффин, в поисках работы. К счастью, совет Айду решил, что городу все-таки необходим собственный шериф, и сограждане согласились скидываться на его небольшую зарплату. Все-таки местные жители были очень отзывчивыми и всегда проявляли себя хорошими соседями. «Маленький город, большое сердце», — с теплотой подумал шериф Пен. Он без энтузиазма вернулся к изучению многолетнего архива Лундина, отлепив от кучи еще пару журналов. Неужели это и есть те записи, которые старик хотел показать этой приезжей дамочке? И за этим он хотел заманить ее в свою берлогу? Шериф раздраженно отшвырнул журналы. Десятилетие наблюдения за местными птицами. Вдруг ими заинтересуется какой-нибудь университет или орнитологическое общество? Надо поднять этот вопрос на следующем заседании городского совета. Вряд ли серьезные ученые придут в восторг от сотен слипшихся и вонючих тетрадей, но кто знает, что происходит в головах этих ученых. Неожиданно вход в землянку Лундина закрыла какая-то тень. Шериф посветил фонарем и увидел, что это его помощник Стив Банди. «Извините, шеф», — сказал он, загораживая лицо от света. «Вы просили доложить, если тут будет происходить что-то необычное. Там эта дамочка Сойер по кладбищу шастает». Чертыхнувшись, шериф Пен вышел наружу, как можно плотнее притворив дощатую дверь. «Где она?» «Я увидел ее с птичьей вышки. Ходит вдоль леса, вроде бы ищет тропинку». «Пойду ее спровожу. Что-то с ней нечисто, не думаешь? И чего она постоянно сует всюду свой нос?» Стив пожал плечами. Парню было всего 20 лет, ему нравилось, как на нем сидит форма помощника шерифа. А обо всем другом он старался вообще не думать. Лидия Сойер годилась по возрасту ему в матери, поэтому не вызывала никакого интереса. Шериф и правда нашел гостью на границе перелеска. Женщина выглядела уставшей и, кажется, заплаканной, что очень его удивило. Подозрения насчет странной дамочки только усилились. «Вас так и тянет на наше кладбище, как я погляжу. Можете объяснить, что вы здесь делаете?» «Я искала дом мистера Лундина», — просто ответила она. «Зачем?» «Я подумала, что надо посмотреть его записи, те, о которых он мне говорил. Может, они укажут на убийцу девушки с зеленой сережкой?» «Да что у вас за интерес к этой девушке? Почему вы считаете, что эти случаи как-то связаны?» «Ну, вы не находите, что уж слишком явное совпадение? Прошло ровно 10 лет, и мистер Лундин хотел мне что-то рассказать, что-то важное о ее убийстве, и тут же его находят мертвым на ее могиле». «У вас слишком богатое воображение». «Скажите, шериф, вы нашли его записи?» «Да, нашел. Старик много лет наблюдал за птицами и все заносил в тетради. Там горы этих тетрадей. Наверное, те, которые в самом низу, уже невозможно разобрать, потому что страницы слиплись. Да что вы прицепились? Он последние мозги пропил, вот и нес всякую околесицу. А мне можно взглянуть на эти тетради?» «Зачем? Не доверяете моему свидетельству?» «Нет, ни в коем случае, я вам верю. Просто вы правда просмотрели все тетради?» «Я же сказал вам, их там горы. Возможно, они заинтересуют каких-то орнитологов из университета. Чтобы одному человеку просмотреть их все, понадобится несколько месяцев. Хотите убедиться? Что ж, пойдемте. Думаю, вам хватит одного взгляда, чтобы убраться из этой хижины и никогда туда не возвращаться». Шериф заспешил к лесной тропинке, нарочно ускорив шаг, чтобы настырная дамочка побегала за ним в своих городских туфлях. «Смотрите!» — крикнула сзади Лидия. «Что?» «Здесь семейная могила Лундинов. Тут, кажется, 3 поколения. Его родители, дед с бабкой, может, сестра?» «Теперь понятно, почему он поселился рядом с кладбищем», — задумчиво протянул шериф. «Спасибо, что заметили. Не придется копаться в церковном архиве. Все равно хранить его будут за счет города, беднягу». Пен сбавил темп, и они вместе дошли до землянки. «Вот, смотрите». Он зашел внутрь и вынес пару журналов. Лидия едва сунула нос за дверь и тут же отступила. «Можете полистать?» Женщина принялась внимательно изучать страницы, переворачивая одну за другой. Она была полностью поглощена этим занятием, как будто сама была профессором орнитологии. «Что это такое?» — наконец спросила Лидия. «Где?» «Вот тут, видите? Это дата и время, но не название птицы. Тут какие-то сокращения, цифры и буквы. КС-1747, ШЕФ-З. Я такие буквы встречала уже несколько раз на различных страницах». «Это похоже на автомобильный номер». «Точно. Я тоже так подумала. А сокращение похоже на марку машины и цвет. Зеленый «Шевроле». Эти закорючки вписаны между подробным описанием птиц». «Боже мой. Получается, Пейдж Лундин следил не только за птицами, но и за теми, кто останавливается у кладбища. Как я сразу не догадался. Из его шалаша как раз идеально виден просвет между деревьями. И если он все записывал, то мог видеть, кто привез сюда вашу Джейн Доу 10 лет назад». «Боже мой». Шериф Пен побледнел, но быстро пришел в себя и язычно крикнул. «Стив! Немедленно дуй на почту и возьми там как можно больше картонных коробок. И пригони ребят, всех, кто свободен. Нам надо собрать эти тетрадки и отвезти их в участок».